Александр Зорич. «Красные звезды». Глава первая. Особый спасательный расчет, товарищ. Титановое брюхо транспортного самолета Ту-244 было очень вместительным, но все же командирская машина ГАЗ «Барс» и три инженерно-спасательных танка «Армата» и «С» со смонтированными на месте штатных башен пожарными лафетами умудрились занять его почти целиком. В оставшемся свободном аппендиксе сгорбились на алюминиевых сиденьях 18 фигур в разноцветных огнеупорных комбинезонах. 12 желтых комбинезонов – экипажи танков «Армата» и «С» и спасатели-оперативники. 4 белых комбинезона – медики. Эти держались особняком и казались какими-то особенно нервными. 17-й черный комбинезон был водителем командирского «Барса», 18-й оранжевый – командиром. Спасатели, в отличие от бледных медиков, держались бодро, шутили, смотрели какое-то видеобарахло на гаджетах, истязали челюстями жевательные резинки. Ну а мы с Костей Уткиным, также известным в сталкерских кругах как «Тополь», делили на двоих шоколадный батончик «Три медведя». Ну, то есть, как делили. В тот момент, когда Костя уже поднес батончик ко рту, я просто отломал у него половину. «Не, ну ты вообще!» Мой друг возмущенно отстранился. «Я же возле автомата спрашивал, тебе брать или нет? Ты сказал нет, было?» Тогда не хотелось. А теперь вот захотелось. Я не считал нужным искать себе особых оправданий. Все понятно. От мандража на хавчик пробило. С видом бывалого резюмировал Костя. Меня как раз на хавчик никогда не тянет со страху. Да и чего бояться? Мы ведь только... Но закончить свою глубокую мысль я не успел. Меня прервал наш командир, несгибаемый борец с пожарами 5-го и 6-го классов, электроустановки под напряжением, ядерные материалы, укротитель стихий и природных катаклизмов Геннадий Воловик, кавалер ордена мужества, между прочим. «Так, население, ну-ка быстро прекратили жевать! Уточненные данные пришли! Взрыв произошел в корпусе Т! И взорвалось там не что-нибудь, а стеллоратор лавина». «Стелла кто?» – наморщил лоб Уткин. «Стеллоратор – это такой реактор», – отчеканил Воловик, «в котором происходит термоядерный синтез». «Реактор! Хорош подарочек! Еще один Чернобыль!» – читалось на лицах наших с Костей коллег. Но лично я вздохнул с облегчением, ведь я все-таки на физика учился, когда-то. И я твердо знал, в отличие от грязных атомных котлов, вроде тех, что взорвались на преснопамятной японской Фукусиме, новые термоядерные реакторы вполне чистые. Заражения от них почти никакого быть не может, ну разве что тепловая мощность самого взрыва большая. «Ну, так он-то уже был взрыв. Чего теперь бояться? Подъедем к очагам горения под броней, зальем пожар пеной и вся любовь». Однако дальнейшие вводные от отца командира все же заставили меня занервничать. Мощность взрыва составила оценочно треть килотонны. Из-за этого имеем огромные разрушения. Сплошной вывал леса в окрестностях, множественные очаги пожаров. Но главное, взрыв спровоцирован неким экспериментом. Каким именно? Товарищи ученые, как всегда, темнят, не договаривают. Однако нам обещаны, помимо пожара и завалов, также радиация и другие спецэффекты. Например, какие? Спросил желтолицый, как китаец-водитель Петренко из третьего экипажа. Например, электромагнитные аномалии. Уткин поглядел на меня со значением. Я едва заметно кивнул. Вспомнилась сталкерская песня «Если хочешь быть отцом, оберни конец свинцом». Годы, проведенные в Чернобыльской зоне отчуждения, научили нас тому, что электромагнитные аномалии – это такой вроде бы безобидный эвфемизм, за которым может скрываться любая смертоносная напасть. И 100-метровый столб всепожирающей плазмы, и ослепительно синий стилет миллионовольтного разряда, протыкающий метр железобетона с той же легкостью, с какой свет проходит сквозь воздух. Впрочем, там же, в Чернобыле, мы твердо усвоили: на всякую аномалию найдется свой болт с обратной нарезкой. Совсем забыл вам рассказать, куда же это мы на Ту-244 летели. С рассветом нас подняли по тревоге в казармах особого спасательного расчета товарищ МЧС РФ, расположенных на авиабазе Раменская. Что мы, бывшие охотники за артефактами, делали в этих казармах, спросите вы. Ответим, мы там спали. Потому что служба есть служба. А почему мы были на службе? Потому что рано или поздно всем сорвиголовам хочется зарплаты, соцпакета и военной ипотеки. Информации тогда на рассвете был минимум. Что-то стряслось в ЦВ, Центральном институте высоких энергий имени академика Зубоноса, который расположен близ села Троицкое под Екатеринбургом. Ясно, что это что-то не мордобой пьяных аспирантов, а пожар. Также ясно, что и необычный пожар, ведь на Урале своих пожарников навалом. Если почему-то начальство решило разбудить нас, элитный отряд спасателей МЧС центрального подчинения, и гнать через полстраны новейшим сверхзвуковым транспортником, значит, дело пахнет керосином. Так и оказалось. Вскоре Воловик сообщил, что есть погибшие 6 сотрудников ЦИВ. Кроме того, местоположение еще 19 человек не установлено. Часть из них, вероятнее всего, погибла. Кто-то лежит под завалами, отрезан от внешнего мира очагами горения. И вот среди этих-то несчастных числится мировое научное светило, лауреат Госпремии, физик-экспериментатор номер 1, профессор Тимофей Аркадьевич Перов. Начальство рычит, требует спасти этого Перова первым и в скорейшие сроки, само собой, сказал Воловик, сделав каменное лицо. Было видно, что просьбу начальства он лично считает по меньшей мере этически сомнительной, но донести ее до подчиненных его обязанность. А скорейшие сроки означают, что времени на посадку и марш к месту аварии у нас нет. Мы десантируемся парашютным способом. Чего? Переспросили у командира наши квадратные глаза. Что же до восьмиугольных очей медиков, то они и вовсе вопили о немедленном, досрочном уходе из рядов МЧС по собственному желанию. К черту соцпакет, ипотеку, мама, роди меня обратно! Парашютным способом, повторил Воловик и специально для медиков пояснил. «Бояться тут нечего. Ни за какое кольцо вам тянуть не придется. Займете отсеки для носилочных раненых в инженерных танках. Пристегнетесь и...» «И все. За все перемещения в воздухе десантируемого поддона с танком будет отвечать многокупольная парашютная система, которой управляет бортовой компьютер». «А как мы узнаем, что приземлились?» – спросил интерн, похожий на цыпленка из супермаркета, которого 10 минут назад положили в раковину размораживаться. «А вы что-нибудь еще глупее не могли спросить?» – рявкнул Воловик и отправился в кабину самолета согласовывать с летунами координаты точки сброса. Зловещее это было зрелище, горящий в тумане еловый лес. Чад, дым и гарь смешивалось с испарениями серых, осевших по весне сугробов, и было уже не разобрать, где небо, где лес, где земля. Наш инженерный танк то и дело зарывался в хляби, его гусеницы крошили в щепу дымящиеся стволы, движок надрывался как неродной, но все же мы продвигались и продвигались довольно быстро. «Пушкарев, доложите обстановку!» – потребовал Воловик по рации. «Если кто забыл, Пушкарев – это как раз я. Комбатом-то меня называют, так сказать, неофициально и в последнее время все реже. А до начальства я – старший спасатель-оперативник Владимир Сергеевич Пушкарев». «Сели штатно, экипаж в норме, до вестибюля корпуса Т 800 метров, прогноз прибытия плюс 5 минут». «Мы тут на Барсе завязли, но главное, нет связи с 17-м и 20-м». В голосе Воловика явственно слышалась обеспокоенность. «Не видишь их случаем?» Две другие машины нашего расчета, борт номер 17 и борт номер 20, приземлились еще ближе к фронту пожара, чем мы. Опавшие парашюты их десантных поддонов загорелись в ту секунду, когда я только поднял механизированные шторки на электронно-оптических визирах нашей машины. Но за экипажи я лично не переживал. Я видел, как обе арматы и С сошли с десантируемых поддонов и двинули к ограде ЦВ. Правда, через полминуты я потерял их в дыму и тумане, но был уверен, найдутся, чай не маленькие. Все это я доложил Воловику, но командир моим оптимизмом почему-то не заразился. «Ладно, ты давай спасай профессора Перова, но если сможешь, отпусти свою машину на поиски 17-го и 20-го». «Погляжу по ходу пьесы», – уклончиво ответил я. Наш инженерный танк протаранил секцию забора с грозным щитом «Стой! Охрана стреляет без предупреждения!» и, намотав на гусеницы 50 метров колючей проволоки, лихо затормозил у самых ступенек парадного входа в корпус Т. «Такси подано!» – браво отрапортовал Звездич мехвод. Вениамин Чернышов, главный огнеборец нашего инженерного танка, доложил вторым. «Все системы пожаротушения готовы. С чего начинаем?» Медику Бурову, который все еще лежал пристегнутым в десантном отделении, сейчас меньше всего на свете хотелось что-то говорить. Но он нашел в себе силы выдавить. «Готов к выходу. Кого лечим?» Но мне было совсем-совсем не до Бурова. Требовалось определиться с куда более важными темами. Как, где, когда. Вообще-то невооруженным взглядом было видно, что полуразрушенный корпус Т, грустно взирающий на лес десятками пустых оконных проемов, все стекла были выбиты взрывом или полопались от жара, может и должен быть охарактеризован емкой формулой «тушение нецелесообразно». Но, собственно, задача потушить пожар нам и не ставилась. От нас требовалось эвакуировать за пределы опасной зоны профессора Перова. Однако легко сказать эвакуировать. Как эвакуировать? Везде огонь. Или все-таки не везде? «Мужики», — сказал я задумчиво, — «беру 2 минуты на оценку обстановки. Можете пока перекурить». И я вперился в мониторы, надеясь получить подсказки от приборов, нащупать проход в нужную нам точку. Забыл поделиться важным. За 3 минуты до десантирования мы узнали, где именно отсиживается профессор Перов. Ушлый физик умудрился найти обычный проводной телефон. Мобильная связь почему-то не работала во всем районе. Дозвонился до родного Уральского отделения Академии наук и сообщил: «Ищите меня в медпункте в восточном крыле корпуса Т». В восточном крыле? Да. Дело в том, что подсказывала схема, сброшенная из оперштаба МЧС. Стелларатор «Лавина» был устроен следующим образом. Рабочая часть самого реактора располагалась в огромном забетонированном котловане. При взгляде сверху он имел очертания ударной части теннисной ракетки, грубо скажем, овала. И вот уже этот овал, содержащий внутри себя стелларатор, был полуохвачен корпусом Т. Каковой корпус состоял из 3 бетонных строений, соединенных торцами, что придавало ему в плане вид чего-то вроде толстой степлерной скрепки. И если смотреть на вестибюль корпуса Т, а именно на него я и смотрел в ту минуту, искомая отогнутая часть степлерной скрепки располагалась справа и почти не была видна за густым черным дымом, валящим из окон фасада. «Костя, вот что я предлагаю», – сказал я, обращаясь к Туполю, потому что именно с ним мне предстояло пробираться в восточное крыло. «Входим, как белые люди, через вестибюль. Дальше поворачиваем направо и, двигаясь по коридорам, идем в восточное крыло. Есть возражения?» «Есть. Ну?» «Я лично хочу подъехать туда на броне». «Я тоже хочу, но тут 3 момента. Первый. Мы обязаны провести поиск пострадавших по маршруту следования». «Ну, допустим...» Костя вздохнул. «Но можно тогда...» «Не перебивай». «Второй момент. Воловик просил отослать нашу броню на поиски 17 и 20. И 3-й момент. Ты когда-нибудь видел голубую траву в рост человека?» «Ну, может, во сне». «А наяву видел? Так погляди». С этими словами я перебросил на монитор Тополя картинку с камеры бортового обзора. На картинке колосилась КЭМКА – комплексная электромагнитно-кристаллическая аномалия. Бирюзово-голубые острые шпаги, похожие на осоку, но, само собой, ничего общего с этим безобидным растением не имеющие, вздымались над поверхностью земли, такой же бирюзовой. Довершая картину противоприродного непотребства, из бирюзовых зарослей торчал длинный штырь арматурины, увенчанный дымящимся куском бетона. Желтого, как лимон. И тут я, наконец, во всей полноте ощущения осознал, почему на это ЧП позвали не местных уральских пожарников, а нас, элитных спасателей. Здесь реально творилась чертовщина. Чертовщина, а никакой необычный пожар после сильного взрыва. «Мысль твою уловил», — сказал Костя. «Ну, командуй тогда, ты же у нас комбат». «Итак, Веня», — сказал я Чернышову, «надо вжарить из всех пожарных мониторов по дверям вестибюля. Потом пауза 20 секунд. Мы с Суткиным выгружаемся, входим в здание. Уже оттуда из вестибюля я дам дальнейшие цели указания. Либо по рации, либо сигнальной ракетой. Так что следи за окнами в оба». «А я что делаю?» – спросил Буров. Медик уже успел прийти в себя и рвался в бой. «Может, мне с вами надо раненых искать?» С Буровым я был едва знаком, поэтому держался формального обращения на «вы». «Вы пока дежурите на месте. Идти с нами внутрь вам слишком опасно». Когда я говорил все это, я сам себе страшно нравился. Настоящий командир из старого советского фильма. Невозмутимый, вежливый, с хитринкой в голубых глазах.